В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 945-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В начале этого года единственная в нашей стране радиостанция, специализирующаяся исключительно на трансляции классической музыки, радио «Орфей», впервые в своей истории появилась в FM-диапазоне. Произошло это в Москве, станция заработала на частоте 92,2 МГц. Российская газета уже не раз писала о странной ситуации. Страна Чайковского, Мусоргского и Прокофьева не может послушать их в своем радиоэфире. У нас есть множество радиостанций, передающих попсу, часто весьма низкого пошиба. Есть несколько радиоканалов, специализирующихся на блатном фольклоре. При большом желании можно отыскать даже джаз. Но у классики все эти годы был выход лишь в старый УКВ-диапазон. Аудитория там была крайне маленькой, но не потому, что классика вдруг перестала быть любимой, а потому, что приемники с УКВ-диапазоном почти не выпускаются. Слушатели использовали в основном свои старые приемники, приобретенные более двух десятилетий назад еще в Советском Союзе. Для сравнения можно сказать, что в США, к примеру, радиостанций классической музыки несколько десятков. Каждый крупный университет Америки имеет свое радио классики. Как сказал композитор Александр Журбин, это показатель культуры города и страны. Радиостанция «Орфей» – государственный канал классической музыки. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью. Генеральный директор станции Ирина Герасимова заверила, что с выходом в FM-диапазон формат вещания останется прежним, только классическая музыка. Утром в более облегченном варианте, вечером возможны крупные формы – опера, симфония, трансляция концерта. Эту цитату приводит информационное агентство ОНРУ со ссылкой на российскую газету. Постоянные слушатели радио «Орфей» уже отметили значительное расширение ее репертуара. Традиционным архивным записям прибавились современные, которые радиостанция получает от своих европейских коллег. Будет развиваться вещание в интернете и интерактивная связь со слушателями. Уже теперь радиостанцию можно слушать через интернет практически в любом уголке земного шара. Среди ее наиболее интересных авторских программ – музыкальные встречи с Михаилом Казанником и Алексеем Ботвиновым, интервью с дилетантом Владимиром Молчановым, оперные страсти и из коллекции Universal Николая Рыбинского, кумиры 20 века Владимира Дашкевича и многое другое. Радиостанция выступает и как продюсерский центр, организуя концерты в большом и малом залах Московской государственной консерватории, концертной студии Дома радио и других залах Москвы. Немалое место в деятельности радиостанции «Орфей» занимает участие в подготовке и проведении различных мероприятий с их обязательной трансляцией в эфире, организуемых совместно с зарубежными учреждениями культуры и дипломатическими представительствами. Параллельно с новой FM-частотой радио «Орфей» продолжает вещание в Москве в УКВ-диапазоне 72,14 МГц. Также в УКВ-диапазоне вещание ведется в Волгограде, Липецке, Екатеринбурге и Туле, а также в пяти городах Пермской области. Кроме того, станция вещает на средних волнах в Петербурге на частоте 1125 кГц и в Волгограде на частоте 1161 кГц. В настоящее время ведется разработка частоты 106 МГц ровно в Кургане. Вещание идет ежедневно с 6 утра до полуночи по московскому времени, но в скором времени ожидается его перевод на круглосуточную основу. Возможно, что это уже произошло, так как на московской FM-частоте станция уже работает круглосуточно. В таком же режиме программа «Радио Орфей» можно принимать и в интернете на сайте по адресу www.muscentrum.ru. Радио «Орфей». Настоящая музыка вне времени и границ. Новая станция появилась в международном коротковолновом эфире. Информацию об этом я нашел в ежемесячном журнале Всемирного DX-клуба за май текущего года. Как ни странно, это звучит в условиях экономического кризиса, но это коммерческая станция из США. Она называется Cheetah Radio. Вещание, правда, идет всего один раз в неделю по субботам. Часовую программу на английском языке можно принимать в 16:00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 11885 кГц. Через передатчик Вертахтали, Германия, сигнал направлен в район Южной Азии. Сайт станции cheetahradio в одно слово .com. Мне стало интересно, что это за станция, и вот что удалось найти на этом сайте. Автором всех программ, насколько я понял, является некая Мишель Лаброс, которая также является основателем компании Cheetah Learning. Виртуальное предприятие, в котором около сотни сотрудников и контрактников, а также держатели лицензии Cheetah Learning по всему миру. Когда я прочитал такое вступление, мне показалось все это какой-то туфтой, да простят меня слушатели за такое выражение. Но автор текста, скорее всего, сама госпожа Лаброс, приводит такие факты своей деловой биографии. Ее статьи публиковались более 100 раз по всему миру, ее ежемесячная колонка «Сеть ноу-хау» вышла более 400 раз, правда, не уточняется где, а на ее ежемесячный бюллетень подписано более 50 тысяч человек. Миссия Мишель и ее проекта – помочь людям достичь высоких результатов в своей жизни, причем делая это быстро, легко, получая удовольствие от обучения и успешно управляя своим проектом. Затрудняюсь сказать, знает ли госпожа Лаброс что-нибудь про рапорты о приеме, но желающие могут попробовать ей написать. Адрес такой: Cheetah Learning, 503 North Division Street, Carson City, индекс NV89703, США. Электронный адрес найдете на сайте станции, он довольно длинный для диктовки. Кстати, как выяснилось, ее программа Power Learning уже идет на WRMI на частоте 9955 кГц, а новая программа вроде как дополнительное вещание. Но должен сказать, что Мишель Лаброс весьма плодовита, и на сайте ее компании несколько регулярных программ, но неизменно с ее участием. Hello, and welcome to Your World, Your Way, helping people just like you achieve their dreams faster than they ever imagined. Your host is Michelle Labrosse, the founder of Cheetah Learning. Информация об этой станции появилась со ссылкой на обновление справочника WRTH за 2009 год, который увидела свет 11 мая, и которая, кстати, доступна всем желающим в интернете по адресу wrth.com. Так вот, мне захотелось узнать, какие еще новые станции пополнили список международных вещателей в новом сезоне. Еще одна новая станция – Радио Монако. И, как ни странно, опять коммерческая. Ее расписание работы в международном эфире довольно экзотическое. Станция выходит в эфир на коротких волнах через передатчики служебной станции Монако Радио, практически своей тезки, предлагая трехминутные выпуски новостей для рыбаков. Вещание направлено в регионе Атлантики и Средиземноморья. Новости в эфире в 7.00 и 11.00 на следующих частотах: 4368, 8728, 13146 и 17260 кГц. Излучение идет в режиме верхней боковой полосы. Справочник добавляет, что эти трансляции появляются нерегулярно. Учитывая все это, удивительно, что их вообще обнаружили. Остальные новинки, как нетрудно догадаться, появились в подпольном вещании. Одна из таких подпольных новинок – религиозная станция Динтсе Тавайдо, работающая в направлении Эфиопии. Это станция Эфиопской православной церкви Тавайду. Может, это последнее слово тоже как-то переводится, но мне это неведомо. Итак, программа «Новичка» можно принимать на амхарском языке только по понедельникам с 19 до 20 часов через передатчик станции WHRI в США на частоте 15665 кГц. Адрес станции в интернете – tavahedomedia.org. Электронный адрес – vot@tavahedomedia.org. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የድምጸ ተዋህዶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን። ещё одна новая подпольная станция — радио Биафра. Она работает в направлении Нигерии ежедневно на двух языках — игбо и английском. Станция в эфире с 19 до 20 на частоте 12050 кГц через передатчик в Скелтоне, Великобритания. Адрес сайта biafracommunityuk.org. Услышать фрагмент звучания станции можно в интернете на уникальном ресурсе Дэйва Кернига Interval Signals Online. Время, отведенное для разговоров про радио, подошло к концу. Этот выпуск клуба DX подготовили и провели режиссер Татьяна Третьякова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».